«Молчок, Анютка, молчок!» Анютка согласно покивала. Глаза ее хитро блестели. На холмик вылетели олени. Помьяя, бог тундры, сидел, развалившись в нарте. «Саша! Эти!» — крикнул он, улыбнулся во всю ширь лица. «И эти, помьяя!» Примечание. «Эти, здравствуй!» «И эти!» Ответное приветствие. Чукотский. «Совсем скоро чукча будешь», — одобрительно сказал Помьяя. «Да», — согласился Сашка, — «неплохой вариант. Сейчас нарублю дровишек, сварю мясо и пойду в стадо, сменю сапсигая». Круглая луна висела над чахлым лесостоем. Сашка, неловко ступая, на снегоступах обходил стадо. Он был в узких меховых брюках, коротко подпоясаны кухлянки. На поясе болтался нож. Ночь была очень светлой. Стадо сгрудилось массой, над ним поднимался пар. И когда волна раздавит в трюме крепкие бочонки, всех наверх засвищет боцман. «К нам идет девятый вал», — напевал Сашка. Мягко скрипел снег под снегоступами. Сашка остановился, закурил, поднял глаза. Огромные колючие звезды висели на небе. «Чудеса!» — подивился Сашка. «Как есть чудеса!» И тут же стадо тревожно заволновалось, взорвалось, и текучей черной лавиной ринулось между деревьями. Снег был очень глубоким, олени грудью вспахивали его и текли мимо Сашки. «Уй!» — заорал Сашка. Он кинулся туда, откуда бежало стадо, вгляделся в темноту. Ему показалась мелькнувшая серая тень. Сашка вскинул двустволку. Пламя разорвало тишину. Помьяя у зеранги поднял голову, громыхнул вдали второй выстрел. Он вытащил карабин, ловко вставил ноги в петли снегоступов и побежал в лес. Накидывая на ходу дошку, выполз из зеранги сапсигай. «Черт, черт слепой!» — тихо ругался Сашка и шарил вокруг себя в снегу. Нащупал очки, надел и побежал по широкой полосе, выпаханной стадом. Он пробежал мимо оленя с распоротым горлом. Олень смотрел на него огромным глазом и сучил ногами. Сашка на ходу загнал новые патроны в стволы. Вдалеке грохнул выстрел, второй, и лес прорезал торжествующий крик Помьяе. Сашка спешил мимо залитых лунным светом деревьев, остановился, сдернул шапку, потряс головой, помассировал глаза. «Саша!» — донесся слабый стариковский крик. «Иду!» — крикнул Сашка. Надел шапку, очки и пошел, щупая деревья перед собой стволами ружья. Старик Сапсигай вел связку груженных нарт. На нартах сидела Ольга с Анюткой. Вторые и третьи нарты были привязаны к предыдущим. Сзади всех, держась за веревку, шел Сашка Ивакин. Иний вырывался из-под капюшонов кухлянок, из оленьих ноздрей. Толстым слоем иния заросли очки на носу Сашки. Два дня назад они свернули с обычных кочевых маршрутов, и теперь только опыт сапсигая вел их вперед. Они уходили в гибельные равнины места, куда уже несколько десятков лет не заходили оленеводы, потому что дорога к пастбищам через долины с наледями, перевалы, где срывались без причины ураганные ветры, требовала опыта, точного знания местности и знания погоды именно для этого места, именно в это время года. Олени гнал Помьяя, уезжая вперед на легковой нарте. Он гнал их короткими перегонами по указанию сапсигая и после каждого перегона поджидал старика. Сапсигай сам бы мог гнать стадо, но он хотел, чтобы Помьяя запомнил дорогу к невыбитым пастбищам. Пригодится. Над оленьим стадом, сгрудившимся в долине, подымалось облако пара. Долина сужалась. Стадо впереди поднималось на пологий перевал. Огромная наледь запирала долину. Ослепительный голубой лед был рассечен трещинами. По борту над ним нависали красные скалы. Пушечный грохот пронесся над долиной. «Лед треснул», — сказал Сапсигай. «Уходить надо, сейчас вода пойдет». Они поспешили вслед за ушедшим стадом. Огромная тундровая равнина раскинулась перед ними с высоты перевала. На холодном солнце отблескивал лед обдутых ветрами озер. Полосами шла по тундре поземка. Посвистывал ветерок. «Февраль», — сказал Сашка. «Весна скоро. Солнце». Старик молча уселся на снег, вынул трубку, но не стал ее раскуривать. Так сидел и смотрел на равнину слезящимися глазами. «Идем?» — спросил Сашка. Сапсигай ничего не ответил, смотрел на бесконечную равнину. Снег, лед, холодное солнце на горизонте. Но видел он сейчас другое. Тогда на тундру падал первый медленный снег. Падал на кочки, на темную воду озер, на побуревшие травы. На небольшом бугорке стоял эвенкийский чум. Над крышей медленно курился дым и тут же падал к земле. Незнакомец огляделся и медленно вошел. У костра сидел Сапсигай мальчишка. «Старый знакомый!» — улыбнулся незнакомец. «Где хозяин?» Он сел и положил винчестер рядом с собой. «Ушли в сексурдах!» — буркнул пацан. Незнакомец снял с треноги котелок, вынул оттуда кусок мяса. Принялся обгладывать его. «И оставили тебя без ружья. Не боишься? Я Эвенк. Вот что, Эвенк, у меня погиб товарищ. К властям идти нет времени. передай кому-нибудь».